Техника прикола. Вероятнее всего, что первобытный человек взял в руки палку не для того, чтобы сбить созревший плод, а для того, чтобы дать по голове тому, кто поднял этот плод раньше. Наше оружие — юмор. 28-е правило НЛП для жизни в кайф. Запомните, нервный — это не тот, кто барабанит пальцами по крышке стола, а тот, кого это раздражает. Перестаньте, наконец, относиться к себе и жизни серьезно. Воспринимайте все как прикол Вселенной, как шутку, как полет мотылька. Вы не представляете, насколько веселее, интереснее и проще вам станет жить. В свое время Дейл Карнеги сказал: «Пора перестать беспокоиться и начать жить». Слова были революционными. Все зачитывали его книжки до дыр, но беспокоиться не прекращали. Как же это? Да кто же мы без проблем и беспокойства? Какие-то твари безмозглые. А так, с проблемами и беспокойством мы твари дрожащие. Вот и вся разница. Скажите себе: я право имею на жизнь, на прикол, на кайф. Начните с сегодняшнего дня. Наблюдайте за жизнью и постарайтесь во всем найти шутку, прикол, сарказм, иронию. Только представьте себе в продуктовом магазине печенье «Невеста с начинкой». Уж не беременна ли эта невеста? Неужели не смешно? Или вывеску «Магазин сувениров, подарков и счастья». Почем счастье? Его на развес продают? Вся моя жизнь — это прикол. Что не вспомню, смеяться хочется до слез. Когда я жду важного звонка и никак не могу его дождаться, я кладу сотовый телефон в самый дальний карман своей сумочки, закрываю ее на все замки и замочки, иду в ванную и намыливаю руки. Однажды лейтенант миграционной службы России медленно вынул из ящика лист бумаги, положил его на стол, взял ручку, поднял на меня умные глаза и спросил: «Цель рождения?» Я засмеялась. Смеяться было как-то неудобно. А вот воспоминания из детства. Идет репетиция ансамбля. Играем что-то мелодичное и тихое. Вдруг посреди баллады открывается дверь и заходит уборщица с огромным пылесосом. Щелк, и песня утонула в реве мотора. Дирижер останавливает репетицию и, в соответствии с музыкальными традициями, обращается к уборщице. «Простите, мы вам не мешаем?» «А то, конечно, мешаете. Понасирали тут», — мило отвечает уборщица. 29-е правило НЛП для жизни в кайф. Жизнь не печет пирожков с вареньем. И если вы слишком добры, то никогда не подниметесь над остальными. Разве что на кресте. Итак, если вам предстоит принять трудное решение, улыбнитесь и осознайте, что бы ни случилось, все такая ерунда по сравнению с мировой революцией. Не переживайте по поводу других людей, которые якобы скрипят извилинами, принимая сложные решения. Это вам только кажется. Люди просто любят придавать любой своей деятельности вселенскую значимость. А на самом деле принятие решения часто означает, что человек просто устал думать. Итак, идите со смехом по жизни и помните, что несерьезно к себе относиться — это супер, это состояние личного мастерства. 30-е правило НЛП для жизни в кайф. Улыбайтесь, это всех раздражает.